Не забывайся, капитан, а то я могу продать ваши контракты в компанию разработки лабиринта. Ага, напугала. Ты продашь, а кто-нибудь выкупит. Вместе с Истрой. Весь город видел, что мы отошли от берега и вернулись, а стало быть, умеем управлять судном. Заменить нас неким и рекламу мы себе уже сделали. Ты реально думаешь, что после этого нас погонит под землю бить монстров, а не перекупит вместе с пароходом, который даже не твой, а собственность совета, и краткосрочную печать принуждения ты должна будешь с нас снять, добавил я, за 3 дня до ее активации, не имеешь права ее долго держать на должниках, если они не бегут и не уклоняются от долгов. Городской и гильдейские уставы требуют принять решение относительно судьбы должника в 7-дневный срок. У вас уже свой юрист нашелся, удивилась чиновница. У меня было время в госпитале ознакомиться с законами Акселя, господа Фейми, ответила Ильга, молча слушавшая наш разговор. И я решила, что будет правильным поделиться знаниями со своими новыми товарищами. Понятно, задумчиво ответила Фейми, переглянувшись с Актойлером. Быстро же вы с Кимой спелись с техносами. Прямо удивительно. И что вы предлагаете? Я внимательно посмотрел на чиновницу с магом. ГМ, а ведь всерьез разозлившимися из-за разыгравшегося спора они не выглядят. Скорее азартными, как разгоряченные торгом с покупателем продавцы на восточном базаре. Что и логично. Аксель, город торговый. Естественно, что неопытного человека здесь будут разводить по полной программе и постараются всучить ему какую-нибудь дрянь за тройную цену. Что с нами и случилось? Если уж на то пошло, но если покупатель показывает характер и умело торгуется, то ему идут навстречу. Вот наши условия. Принудительный контракт должен закончиться сразу же по возвращению с Вейка, твердо сказал я. Печати принуждения снимаются со всего экипажа сразу по окончанию похода. За первых 5 добытых жаб вы получаете 90% от стоимости, мы 10. Деньги за остальных монстров делим пополам. Последующие контракты будут только добровольными. Не пойдет. Тут где заявила Фейми. Это грабеж какой-то. А ведь я столько в вас вложила. Вы пользуетесь моей добротой и наглеете сверх всякой меры. Торговались мы больше часа. Максимыч по большей части демонстрировал несгибаемую и принципиальную позицию, готовый немедленно встать и послать гильдейцев на 3 веселых буквы. Я же потихоньку смягчал его условия, успокаивая разъяренного капитана и вынуждая чиновницу идти на ответные уступки. Собственно, такой политики мы договорились придерживаться с самого начала. Кэп уронять свой авторитет, прогибаясь под гильдейцев, никак не вместно, а я могу и поиграть роль посредника. Фейми с Тойлером, похоже, нашу игру раскусили, но приняли ее правила. Думаю потому, что их менталитету она нисколько не противоречила. Торг – это ведь самая веселая часть сделки, а тот, кто на базаре не торгуется, тот не уважает купца и вообще редиска. В итоге мы договорились, как только экипаж Истры добудет 7 жаб, либо монстров и лута эквивалентной им стоимости по официальным расценкам гильдии, принудительный договор прекращается и начинает действовать добровольный договор сроком на 1 год. Взамен Фейми платит совету арендную плату за корабль, выделяет 100 ирисов в месяц на снабжение парохода и решает все бюрократические проблемы. За всех последующих добытых монстров мы получаем половину от стоимости, за рыбу 60%, но всю рыбу и лут сбываем через Фейми. Без меня вы только хуже себе сделаете. Вы же никого и ничего у нас не знаете. Не имеет смысла продавать много рыбы в городском порту Акселя, объясняла нам чиновница. Разве что по чуть-чуть, для себя лично. Иначе вы создадите конкуренцию городским рыбакам. Это собьет цены в городе и создаст нам всем проблемы с большим количеством людей. Оно вам надо? Я же продам рыбу напрямую гильдии приключенцев или купцам из Тракселя. Конечно, если вы и в самом деле сможете доставить улов свежим к нужной точке побережья. Проблема рыбы в том, что она тухнет сразу после вылова и продавать ее надо в тот же день. У нас нет такой проблемы. На пароходе есть охлаждаемый трюм со льдом. Без вмешательства магии воды и воздуха, без. Опять чудеса. Ладно, договорились. А потом мы подписали обновленный контракт. После того, как Ильга зачитала его вслух и Фейми поклялась своим именем, честью, положением и кровью, что все прочитанное соответствует записанному. Каждый из нас приложил руку к бумаге, которая при прикосновении ладони вспыхивала лиловым светом, а затем свою ладонь приложила чиновница, скрепив контракт. После чего Актойлер снял с нас магические печати принуждения должника, заменив их на печати принудительного контракта со сроком активации через 20 дней. Выход из порта назначили на послезавтра, когда все будет готово к экспедиции. Так что большинство проблем оказались решены. Кроме одной, как все-таки нам суметь добыть этих самых жаб, не склеив ласты в процессе. После того, как наши работодатели покинули борт траулера с подписанным контрактом, мы с Ильей, Романом, Павлом и Магичками затеяли поход на рынок. От вчерашней снеди почти ничего не осталось, а на камбузе по-прежнему было шаром покати, и с этой проблемой надо было разбираться не затягивая. Стража у причала нас пропустила, а до городского рынка идти оказалось не больше 3 кварталов. И, как только наша компания вошла на его территорию, я окончательно поверил, что мы в самом настоящем магическом средневековье. Торговые лавки стояли в несколько рядов. Рядом с ними расположились лотки с самым разным товаром. Жаровни под открытым небом со средневековым фастфудом, где можно было купить и сожрать на месте все от сочного на вид готового стейка или жареного суслика на палочке, до каких-то насекомых вроде кузнечиков, приготовленных на раскаленной над углями решетке, располагались повсеместно. Как и цирюльники, готовые побрить каждого клиента прямо под открытым небом. Продавцы специй, зелени, овощей, трав и меда сидели в отдельном ряду. Отдельно были расположены хлебные, молочные, мясные и рыбные ряды, за ними – магические магазинчики, еще дальше – кузнечные и кожевенные ряды. Между всеми этими, на мой взгляд, довольно беспорядочно расставленными заведениями, сновали покупатели и разносчики эля и пирожков, скользили какие-то мутные типы, орали зазывалы, и светилась разноцветная магическая реклама. Все это обилие создавало неповторимую атмосферу из самых разных запахов, криков, громких голосов торгующихся покупателей и обилия красок. Даже Ильга с Кимой терялись в этом разнообразии, а уж мы с Ильей и моряками поначалу и вовсе обалдели. Но с задачей все же справились, отступать нам было некуда. Хотя и устали, как пробежавшие по снежной целине 10 миль ездовые собаки. Наши магички отчаянно торговались за каждый рис, закупая мешками картофель и овощи, лук и чеснок, рис, муку, копченые окорока, яйца, масло, сыр, мед, сахар, соль и специи, и еще кучу продуктов, список которых составила Кима, отнесшаяся к назначению на должность кока весьма серьезно. Макаронных изделий в этом мире не было, так что пришлось обходиться без них. Только через 4 часа блужданий по рынку мы, уставшие от впечатления таща тяжеленные корзины с продуктами, направились обратно на борт. И это были еще не все покупки. Самые тяжелые мешки отправили с посыльными прямо к причалу. 50 серебряных рисов оказались не столь уж малой суммой. А на следующий день все повторилось сначала. Потому что оказалось, что на рынок мы вчера пришли поздно, когда основная торговля уже закончилась. И кое-какие товары, вроде свежего мяса, надо закупать пораньше, часов так в 6 утра, потому что холодильников в средневековье нет, а оно портится на жаре, и даже лед с соломой из специальных погребов-ледников сохраняет его в товарном виде совсем недолго. А кое-что мы вчера просто забыли купить. При этом Павел с Романом малодушно отказались от шопинга, сославшись на проверку механизмов перед отплытием. Сашок же сделал морду кирпичом, сказав, что у него полно дел на мостике, и пришлось идти нам вдвоем с Ильей, вместе с магичками. Когда следующим утром на рассвете Истра отошла от причала, взяв курс на остров Вейк, я чувствовал себя почти счастливым человеком, стоя на палубе у левого борта и ловя лицом соленый теплый ветерок. Наконец-то долгожданная свобода. Относительная, конечно, поскольку мне еще предстоит стажировка на мостике и помощь Киме с Ильгой на камбузе, где магички никак не могли освоить современное кухонное оборудование. Я, конечно, в нем тоже не слишком разбирался, но я все же инженер, технолог, поэтому обязан разобраться сам и обучить других, это моя работа. Но все это чуть попозже, полчаса отдыха у меня сейчас есть. Погода ясная, волны еле заметные, море блистает солнечными бликами, тепло. Можно считать, что я все же попал из хмурого Питера в долгожданный летний отпуск на Черноморское побережье. Наш кораблик уверенно идет вперед со скоростью узлов 7, под удивленными взглядами рыбаков на крохотных суденышках и лодках, позади постепенно отдаляется город Аксель с городскими стенами и плотно застроенными улицами. Наш план был прост как 3 копейки. Пока у траулера не кончилось топливо, добыть побольше монстров и рыбы, заработав деньжат, а потом навестить магов высшего, первого разряда, в магической академии города Флорина, которые, по слухам, могли устроить перенос людей между мирами и купить себе обратный билет домой. И сейчас я верил, что все у нас получится, а все гигантские морские жабы нам нисколько не страшны. До острова Вейк мы добирались ровно двое суток. Погода оставалась благоприятной, и мы могли бы и дойти и быстрее, но Максимыч шел экономичным ходом в 6-7 узлов, не желая никуда особенно торопиться и зря жечь топливо. Раньше я думал, что дальнее морское путешествие – это скучно, а если, не дай бог, разыграется шторм или морская болезнь, то будет плохо и страшно, поэтому избегал подобного рода приключений. Но на деле двое суток пролетели как один миг, потому что капитан попросту не давал нам с Ильей заскучать, так же как и магичкам. Мы несли вахты наблюдателями на мостике, брали уроки у механиков, разбираясь, хотя бы в общих чертах, с машиной и механизмами, выполняли подсобные работы, вроде инвентаризации рыболовного оборудования. Короче говоря, оказалось, что моряку у хорошего капитана, как и солдату у хорошего офицера, бездельничать и бояться некогда, а в часы досуга хочется, прежде всего, завалиться в койку и поспать, сколько получится, а не рефлексировать зря. Но теперь цель нашего путешествия показалась воочию, и пришла пора выполнять главную задачу – штормить начало примерно за пару миль до острова. Причем выглядело это предельно странно. Сначала прямо в лоб нашему траулеру задул сильный ветер, и вскоре поднялась волна, не столь уж и крупная, максимум метра два, но с брызгами и белыми пенистыми гребнями. Легкий пароход сразу закачало так, что я вынужден был вцепиться в поручни на мостике, а нос судна, зарывшись в волну, окутался веером брызг. «Магия, растудить ее», — нахмурился Максимыч, вглядываясь в найденный на мостике бинокль. «Волна идет только на нас, лоб в лоб, 100 метров в сторону и нет ее. Рассказать бы кому, так не поверит. Жабы нас заметили», — кивнула Ильга. «Не хотят, чтобы мы добрались до острова. Ладно, дадим ход до полного», — распорядился капитан. «Сашок, держи курс ровно 70, вон к тому пляжу. Постарайся не отклоняться ни на градус». Ветер еще усилился, но траулер упорно шел вперед, там, где парусный корабль уже вынужден был быть галсами, и, вполне возможно, налететь на скалы, верхушки которых виднелись вблизи острова. Кима тем временем зашептала слова заклинания, закинув голову вверх и подняв жезл с начавшим светиться синим камнем. Пока что все шло по плану, хотя план этот и был сплошной импровизацией. Тыглистоприйп, зажмурив глаза, резко выдохнула магичка воды, направив жезл вперед, а впереди нас, прямо по морским волнам, побежал вперед серебристый светящийся шарик, окрашивая волны в желтоватый свет. Еще несколько секунд и перед нами в утреннем солнечном свете протянулось что-то вроде лунной дорожки на волнах, которая затем медленно погасла. Кима открыла глаза, вздохнула и сказала: «Впереди по курсу подводных скал нет, ближайшее, справа в километре впереди, отклонение примерно 50 метров от текущего курса, глубина, свыше 5 метров». «Принято», — коротко отозвался капитан, — «идем прежним курсом». Магическое сканирование моря было едва ли не самым сильным из заклинаний Кимы. Действовало оно не слишком далеко и проникало не глубоко. Заменить собой эхолот магичка восьмого разряда не могла, но узнать, есть ли препятствия прямо курсу, она была в состоянии, и, хотя Максимыч и относился к ее способностям с сомнением, другого выхода у нас не было. Подробных лоций острова Вейк у нас не имелось, кроме самого общего описания: идите прямым курсом к центру пляжа, там нет подводных скал. Предполагалось, что мы подойдем безопасным фарватером как можно ближе к побережью, а затем высадим моторную лодку с охотниками и Ильгой. Ну а далее по обстоятельствам. Прошла минута, затем другая, третья. Истра продолжала бороться с волной и ветром, упорно пробираясь к острову. Наверное, со стороны это смотрелось предельно странно. При спокойном море вокруг пароходик шел, тараня встречную волну, словно невидимый великан дул на морскую гладь перед нами изо всех сил, не давая плыть вперед. «Так», — сосредоточенно сказал Кэп, продолжая напряженно вглядываться в океан. Что-то волна и ветер начали спадать, и аккурат скала недалеко. Ну-ка, есть сдвиг ветра, лево на борт, полный вперед. Ну, жабы, ну и сволочуги. Кима, давай еще раз сканирование курса. Сменивший за какие-то секунды направление ветер задул вместо бака прямо в левый борт, а следом за ним поднялась волна, усиливая вместо килевой бортовую качку. Судно тут же поволокло вправо, туда, где под водой торчал острый скальный пик. Невидимые пока жабы упорно не хотели дать нам добраться до их острова. Вот только селенок у них немного не хватало. Сдуть с курса тяжелый металлический траулер не получалось. Максимыч успевал вовремя парировать их усилия, выправляя рыскание парохода, и мы потихоньку подбирались к берегу. «А вот и они, голубушки», — сказал, наконец, капитан, когда пляж приблизился. «Сидят, твари, и колдуют. Одна, две, три, девять штук. Разрешите посмотреть», — попросил я бинокль, и капитан, настав возражать, вложил мне его в руку. «Смотри, Леха, только быстро. Кима, еще раз просканировать курс можешь? Скалы еще раз посмотри. А еще мне интересно, где именно перед пляжем отмель начинается?» Я приложил к глазам бинокль, рассматривая берег, и сразу же увидел жаб. Одна, самая большая, синяя и пупырчатая, с полупрозрачным гребнем вдоль спины, сидела на самом берегу, глядя своими огромными круглыми глазищами, казалось, прямо на нас. Размеров она была трудно сказать, каких именно. На песке пляжа ориентиров для сравнения мало, но с корову точно, а может еще и больше. Остальные, розовые и зеленые, чуть поменьше ростом, сидели за ней полукругом, а над ними была заметна легкая голубоватая дымка. Видимо, монстры так колдовали, впрочем, хрен знает, точно сказать ничего нельзя. А вот что сказать было можно, так это то, что наш план, очень мягко говоря, нереалистичен. Убить мечом, копьем или из арбалета такую крупную тварь неподготовленному человеку сложно, даже если она не будет сопротивляться. А уж нескольких да они на нас тупо прыгнут и раздавят, и никакой фаербол Ильги ситуацию не спасет. Или сожрут как мух. И ведь нам еще надо высадиться, при таком-то волнении. Почему-то я думал, что гигантские морские жабы, это просто очень большие морские жабы. Но нет, нам не врали, они и в самом деле великанских размеров. Короче, полный абзац. Глава 5. Охота на жаб. Прыгая на волнах, Истра упрямо шла вперед, и все попытки сбить ее с курса оказались безуспешными. Минут через 20 пляж приблизился настолько, что гигантских магических земноводных можно было разглядеть без бинокля, и стало понятно, что пора принимать окончательное решение. Либо отказываться от высадки и уходить в море, либо начинать что-то делать с жабами на берегу. Вот только, что именно. Причала для швартовки на острове не имелось, подплыть к берегу в упор не получалось. Хотя сканирование Кимы показывало, что глубина менее 5 метров начинается всего в 30 метрах от пляжа, следовало держаться от него подальше. Траулер хоть и не отличался большой осадкой, но при таком волнении ветре судно могло в 2 счета выскочить на мель. «Что делать будем?» – озабоченно спросил капитан, озвучив витающий в воздухе вопрос. «Скоро придется разворачиваться обратно. Терять ход нам никак нельзя, снесет. Пока идем полным ходом, мы управляемся, но если сбросим обороты, то на такой волне все быстро станет плохо. Высадиться на берег мы тоже не можем. Даже если мы сумеем каким-то чудом спустить шлюпку на ходу и при такой волне, то жабы ее обо что-нибудь разобьют или перевернут. Может быть, поищем другое место для высадки?» – спросил Илья. «Без жаб, какое?» – возразил Максимыч. «Тут хотя бы широкий безопасный фарватер и открытый берег. В другом месте может быть еще хуже. Господин капитан, у меня есть предложение», – вмешалась в обсуждение Ильга. «Давайте попробуем охотничий прием приключенцев шмель против черепахи. Вы можете подойти к берегу как можно ближе, хотя бы ненадолго. Я атакую монстров огненной магией. Если не сожгу, то прогоню с пляжа, и их морская магия ослабнет. Но мне в помощники нужны охотники с арбалетами, минимум двое. В таком случае можешь рассчитывать на нас с Лехой», — бодро сказал Илья, подмигнув магичке. «Мы нашпигуем жаб своими болтами». Я с сомнением покосился на крановщика, но промолчал. Нашел время флиртовать, блин. «Нашпигуем? Как же эки у нас Робин Гуд от арбалетных войск выискался? Тут бы на палубе удержаться, качает так, что на ногах устоять может только бывалый моряк или акробат. Хотя чем ближе мы подходим к берегу, тем волна меньше, и это дает нам шанс. Для того, чтобы разогнать волну в полную силу, дующему с берега магическому жабьему ветру нужен какой-никакой простор. Из арбалета стрелять не так уж сложно, в море мы немного потренировались, но вот попасть в цель в таких условиях трудно, скажем так, а пробивная сила болта не столь уж велика. Хотя Ильга говорит уверенно, возможно, она знает что-то такое, чего не знаю я. «Не боись, Леха», — подмигнул мне строитель, словно прочитав мои мысли. «Ты знаешь, Каково в ветреный день сидеть в кабине крана на высоте 30 этажа? Страшно, качает зверски, а при этом еще и работать надо так, чтобы груз шел ровно, без раскачки и какого-нибудь долбодетла случайно с крыши вниз не смахнул. И ничего, получалось. Справимся и со стрельбой по жабам. Хорошо, будь по-вашему, решился Максимыч. Немного времени для стрельбы я вам дам. Посмотрим, что из этого получится. Понял, кивнул я. Раз пошла такая пьянка, пошли за арбалетами. Ильга, командуй, что надо делать. Арбалеты для охоты на монстров, которые нам на борт притащили посыльные от Фейми, оказались крайне простыми и весьма тяжелыми штуковинами из стали и дерева с очень тугой тетивой. Матерясь про себя и балансируя на качающейся палубе, я опустил арбалет, поставил ногу в металлическое стремя и, согнувшись по пояс, наложил на оружие игравшую роль взводного рычага грубую железную козью ногу, так, чтобы она зацепилась за тетиву и выступающие боковины у приклада. Затем с усилием разогнулся, потянув рычаг на себя всем корпусом и поставив оружие на боевой взвод. И тут же чуть не выпустил арбалет, потому что палуба в очередной раз поехала вниз, и я вынужден был схватиться рукой за фальшборд. Вашу за ногу. Слушайте меня внимательно, парни. Ильга была спокойна и сосредоточена, и даже качка, казалось, не доставляет ей больших проблем. Попытайтесь попасть в самую большую синюю жабу, начнем с нее. Первый выстрел пристрелочный, второй и третий боевые. Начали. Я поднял арбалет, прицелившись в ближайшего монстра. Расстояние чуть больше сотни метров. Максимыч уже начал поворачивать, забирая лево на борт. Он и так слишком опасно приблизился к пляжу. Далековато для прицельного выстрела, но и цель у меня широкая и высокая, как деревенский сортир на 2 очка огонь. Болт сорвался с направляющей и полетел вперед. Я едва успел отследить его по красному древку. Мимо, ёшкин кот. Поправку на ветер я взял явно недостаточную. Ладно, учтем это при следующей попытке, упрямо сжав зубы, подумал я. Илья выстрелил спустя пару секунд, но тоже промазал. А потом в дело вступила наша Ильга. «Атастра де Кастро, Калат!» — выкрикнула она, направив вверх сияющий красным светом жезл. Искрящийся белый шар, размером с футбольный мяч, появился над ее жезлом, словно ручная шаровая молния. «Алексей, заряжай!» Я вновь согнулся и рванул рычагом тугую арбалетную тетиву, а затем вложил болт в направляющую. «От Кастро де Кастро фат, Тимарис!» Жезл Ильги аккуратно коснулся моего болта, и пляшущий над ним огненный сгусток словно втянулся в него, а железный наконечник засветился, будто раскаленный до красна. «Ай, комт! От Астро де Кастро, Калат!» Вновь прокричала магичка, вызвав над жезлом еще одну шаровую молнию. «Илья, заряжай!» «Готово!» «От Кастро де Кастро фат, Тимарис!» «Ай, комт!» Теперь и болт Ильи приобрел магический заряд. «К стрельбе готовы?» «Так точно!» «Тащ, маг!» «Пли по готовности!» В этот раз я прицелился тщательнее и выждал момент, когда палуба встанет почти ровно, и лишь затем спустил тетиву. Болт под действием ветра снова сместился в сторону, но в этот раз он мимо все же не пролетел, ударив в сине-белый пупырчатый бок жабы, а затем рванул на ее шкуре ярко-белой вспышкой. Раздался истошный визг такой силы, что на секунду заложило уши. Жаба прыгнула с места, но не успела она всей тушей взмыть в воздух, как ей в брюхо прилетел новый болт от нашего крановщика, и рванула еще раз. Переходящий в утробное хрюкотание визг раздался снова, вперемешку с громким хоровым кваканьем возмущенных товарок синей жабы. Создалось ощущение, что они нас сейчас кроют матом всем стадом, не выбирая выражений. Раненая тварь, визжа уже чуть потише и источая на песок какую-то слизь, двинулась куда-то с пляжа, неловко прыгая, но остальные монстры продолжили сидеть на месте, громко квакая. Впрочем, взведя арбалеты в третий раз, прицельно отстреляться по ним мы не успевали. Наш пароходик разворачивался бортом прочь от пляжа, описывая циркуляцию на полном ходу. «Молодцы, техносы!» — похвалила нас Ильга. «Стреляете вы, конечно, медленно, но зато точно. Некоторые приключенцы такого результата после недели тренировок добиться не могут». Выглядела магичка бледная и дышала тяжело. Ей тоже по-своему досталось. Я уже знал, что каждое колдовство требует не только запасенной маны, но и забирает часть сил мага. И чем мощнее колдовство, тем больших сил оно требует. «Кажется, ветер стал послабее, госпожа Ильга», — улыбнулся Илья. «Главную жабу мы сковырнули, вот колдунство и ослабло. Отличная работа. Тогда давайте займемся розовой, той, что слева», — предложил я. Будем вышибать их поодиночке нахрен с пляжа. Ильга, ты как, не выдохлась еще? На 7-8 заклятий хватит? Должно хватить, техносы, слабо улыбнулась магичка. Я знаю, что делаю. Однако, так много колдовать Ильге не пришлось. Когда, описав полную циркуляцию, Истра вновь подошла на максимально близкое расстояние к берегу, мы стали действовать быстрее и успели вместе с Ильей сделать 6 выстрелов заряженными болтами, 3 из которых попали по розовой жабе и основательно поджарили ее. Противно визжа, она медленно уползла с пляжа вслед за синей тварью, и на этом все закончилось. Остальные монстры не стали дожидаться, когда придет их черед, и упрыгали куда-то сами, в заросли за линией белого песка. После чего волнение и ветер тут же стихли, а в прибрежных водах установился полный штиль. Настала пора высаживаться на берег. Пока мы спускали на воду шлюпку, я вспоминал о том, что, по словам Фейми, эти жабы – людоеды. Они не только защищают свой остров, но и порою бросают на скалы проходящие недалеко от Вика корабли, а моряков пожирают. И вообще, они очень, очень коварны, а, по словам наших магичек, повидавших в лабиринте Экселя немало всяких тварей, добрых монстров не бывает, а вот умных и злых, сколько угодно. Так что наша авантюра после первой победы продолжала оставаться столь же смертельно опасной, как и при высадке. Но Ильга сказала верно, вариантов у нас немного. Было решено, что на берег мы высадимся вшестером. Роман и Сашка, вооружившись мечами и арбалетами, решили составить нам с магичками компанию, оставив на судне лишь капитана и Стармеха. Но наша главная надежда была на Ильгу с Кимой. Съев наскоро в кают-компании для восстановления сил большой кусок хлеба с окороком и запив его приторно-сладким чаем, огненная магичка слегка порозовела и стала выглядеть бодрее. Когда моторка с Истры ткнулась носом в песок пляжа, и мы попрыгали с нее на берег, Ильга снова была деловита и готова к бою. «Давайте сразу договоримся на берегу, мужики. Командование я беру на себя», безапелляционным тоном заявила нам она. «На борту корабля или в городе я на роль лидера не претендую, но во время боевого выхода охотничьей партии я пока что самый сильный маг и опытный боец, поэтому мне и командовать. У Кимы немного другая специализация, а вы на монстров вообще ни разу не ходили. Возражения будут?» «Никаких», — ответил за всех электромеханик. «Это разумно. Командуй, девочка». «Принято», — кивнула магичка. «Значит так, я ваш основной боевой маг, и я иду впереди. Ближе чем на 5 шагов ко мне без приказа не приближайтесь, можете попасть под магический удар или откат. За мной идете вы вчетвером. Арбалеты без моего приказа пока не трогайте. Вы в своем мире о технике безопасности когда-нибудь слышали, техносы?» «Очень хорошо. При внезапной атаке зарядить их вы все равно не успеете, а уже заряженные они свяжут вам руки. А в худшем случае с взведенным оружием в руках вы случайно можете перестрелять друг друга или нас с Кимой. Таких случаев в лабиринте полно». Замыкает движение Кима. «Она же сканирует пространство в поисках монстров. Она же ставит на монстров щит боли или щит льда. Она же отвечает за защиту с тыла и помощь раненым. А что делаем мы?» — деловито спросил Сашка. «А вы строго следуете моим приказам в бою, носите трофеи и припасы, а в остальное время старайтесь не путаться под ногами», — строго уточнила Ильга. «А если дело дойдет до схватки, в которой мы с Кимой не будем справляться, то действуйте по обстоятельствам. Рубите монстров мечами, бегите, пытайтесь стрелять, там уже будет все равно. Но я надеюсь, что мы обойдемся без этого. Кима, ты взяла след?» «Да», — коротко ответила девушка. «Тогда пошли, начнем нашу охоту». Розовую жабу мы обнаружили в кустах, метрах в 300 от пляжа. Точнее, ее нашла Кима, с помощью своей магии. Пока мы шли через редкий пальмовый лес и выросшие на песчано-каменистой островной почве кусты подлеска, местами сильно примятые прыгающими жабами, она часто шептала какие-то заклятия, поводя в воздухе своим посохом, и в какой-то момент уверенно указала нам налево, заявив, что чувствует ауру недавней смерти. И в самом деле, туша морской жабы лежала, вытянув длинные лапы, там, где указала магичка. Похоже, 3 попадания огненными болтами оказались для монстра критичны. Тварь была здоровенная, как бегемот, и вся перепачканная в какой-то слизи, поэтому поначалу мы просто молча глядели на валяющиеся земноводные, не зная, что теперь делать, что замерли вокруг соляными столбами. «Дохлого монстра никогда не видели? Свяжуйте жабу поскорее, техносы», — скомандовала Ильга. «Нам нужны глаза, сердце, печени и магический лимфус. Однако, никто не сделал ни шага. И я понимал наших моряков, к такому повороту ни их, ни меня жизнь не готовила. Это в играх хорошо, ткнул на тушку монстра на экране и забрал с появившейся иконки лут. А в реале, вы попробуйте препарировать мечом или ножом хотя бы коровью тушу, а я посмотрю, как у вас это ловко получится. Особенно, если вы меч держите впервые в жизни и на охоте ни разу не были. А нет, один доброволец все нашелся. Илья неловко вытащил меч, посмотрел сначала на него, затем на жабу, а потом, улыбнувшись Ильге, сказал преувеличенно бодрым тоном: «Сейчас сделаем в лучшем виде, тащ, командир». И вонзил обеими руками лезвие в спину туши, точнее попытался вонзить, потому что оно отказалось протыкать толстую шкуру. Тогда, перехватив оружие поудобнее, наш строитель повторил свой прием, навалившись всем весом и с удвоенной силой. Однако успеха все равно не достиг. В этот раз клинок лишь соскользнул по жабе, едва надрезав ее, а Илья, неловко поскользнувшись на слизи, упал на четвереньки, выронив лезвие. «Да-да-да, долбаная жаба!» — только и прошипел он, расклячившись у туши. «Склизкая, блин, сволочь! Ох ты, горе ты мое!» Ильга протянула руку парню, помогая встать. «Не ушибся, Илюша?» «Нет, кажется», — сконфуженно ответил строитель, поднимаясь на ноги. «Уже хорошо. Если у тебя мертвая жаба меч выбила, как ты с живой драться собираешься? И кто же так монстров разделывает? А, да, начинать надо с брюха, оно мягкое и шкура там тонкая», — вздохнула Ильга. «Ладно, все с вами понятно, техносы. Смотрите и учитесь». Магичка вытащила из своего вещмешка толстый изогнутый нож. «Ну-ка, мужики, возьмитесь за жабу все вместе, двое за лапы, двое за бок. Для начала перевернем тушу». Через полчаса отчаянных усилий и приглушенного до шепота из-за присутствия девушек мата, вдоволь измазавшись в слизи и розоватой жабьей крови, мы, наконец, извлекли из туши все трофеи. Особенно меня заинтересовал магический лимфус, бирюзово-синий круглый камень размером с крупное яблоко, слегка светящийся изнутри, который располагался под сердцем монстра. Как нам объяснила Ильга, это была самая ценная его часть, за нее и назначали награду приключенцам. Остальные органы тоже важны и интересны, а в идеале было бы неплохо доставить в Аксель и продать всю тушу целиком, включая жабье мясо. По словам Кимы, оно подавалось в лучших ресторанах и помогало от геморроя, гастрита и импотенции, но приходилось обходиться тем, что можно заморозить и довести до заказчика в свежем виде. Закончив с розовой жабой, мы двинулись вперед, по направлению к невысокому холму с заросшими травой каменными руинами на его вершине, располагавшемуся примерно в центре острова. Идти до него было километра 4, но в бинокль вершина холма была прекрасно видна. Где-то там, прячась в кустах и камнях, сидели три ближайших жабы. Во всяком случае, так говорила Кима. А Ильга хотела принять бой с тварями прямо сейчас, пока обе магички еще не выдохлись и у них хватает запаса маны. Наша командирша была уверена, что с тремя противниками они с Кимой как-нибудь справятся. После боя Ильга планировала вернуться на корабль отдыхать, а уже завтра, со свежими силами, ловить поодиночке оставшихся жаб, разбежавшихся по всему острову. План, хотя и казался мне довольно опасным и авантюрным, в наших обстоятельствах звучал не хуже любого другого, а Ильга была нашим командиром и прямо-таки излучала уверенность в успехе. Поэтому возражать я не стал, как и остальные земляне. Но когда до холма осталось не более километра, с погодой на острове стала происходить какая-то нездоровая движуха. Голубое небо вдруг затянуло непонятно откуда взявшимися серенькими тучами, в воздухе запахло влагой, а над проложенной к холму непонятно кем, то ли зверьми, то ли людьми узенькой тропинкой стал быстро сгущаться туман, и не успели мы пройти и сотни шагов, как он стал густым настолько, что я с трудом различал спину Ильги в нескольких метрах впереди. «Ильга, стой!» — скомандовала замыкающий отряд Кима. «Это жабья магия, я ее чувствую. Давай возвращаться». «Боюсь, уже поздно», — отозвалась едва различимая впереди магичка. «Проще добраться до цели и принять бой. Ты не понимаешь. Я потеряла точный след. Жабы каким-то образом развеивают мои поисковые плетения. А еще они движутся по направлению к нам, но где они сейчас и сколько их точно, я сказать не могу. Нас могут атаковать с любого направления в любой момент. Принимать бой в таких условиях нельзя, надо уходить. Вашу машу, девочки», — вздрогнул Роман. «Только не говорите мне, что это засада». «Боюсь, так и есть», — мрачно подтвердила его опасения Кима. «Отступаем». Если мы вернемся на пляж, монстры могут раздумать атаковать, решив, что прогнали нас. Мы пойдем вперед», — уверенно скомандовала Ильга. «На вершине драться проще, а на убегающую со всех ног добычу бросается вся стая, это инстинкт». «Сколько у тебя ходок, подруга?» — возразила Кима. «3, а у меня 7. Не строй из себя крутую охотницу, безрассудство убивает приключенца. Надо отступить. Трусость убивает его не менее верно. Мы идем вверх. Это приказ. Приехали», только и подумал я. «Если сейчас еще магички поссорятся, то нам вообще трындец. Молчите». Вдруг раздался откуда-то сбоку незнакомый женский голос, и мы все невольно повернулись в ту сторону. Сквозь туман прямо через заросли по направлению к нам плыл светящийся переливающимся синим светом полупрозрачный призрак худощавой женщины. Одета она была во что-то вроде облегающего комбинезона с капюшоном, но точно разглядеть ее всех деталях не удавалось, разве что самые общие черты. Овальное лицо, длинные волосы, спортивная фигурка, все остальное трудно различимо, как в голограмме очень плохого качества. «Адкая фак!» — выставила вперед свой жезл Кима. «Ким Тока Ильтор!» — начала шептать развернувшаяся к призраку лицом Ильга. «Бросьте магию!» — махнул рукой призрак. «Не надо колдовать, я не враг вам!» Голос странным образом возникал прямо над светящейся фигурой. «На вас вот-вот нападут биоморфы, и я хочу вам помочь. Кто ты? И зачем тебе это?» — строго спросила Ильга. «Я инженер из отряда терраформирования Кима Найль, та, кто их изначально создал. Одна из тех, но остальных моих коллег жабы давно съели. Моя стазис-капсула под холмом и...» «Стазис-капсула?» — удивилась Кима. «Что это?» «Ну, пусть будет магический хрустальный саркофаг, если так понятнее», — отмахнулась девушка-призрак. «А я волшебная принцесса. Неважно. Давайте быстрее. К вам движутся 5 жаб. Они будут здесь примерно через полминуты. 2 слева от тропы, 3 справа. Когда они атакуют, я заморожу им мышцы, ненадолго. Рассчитывайте максимум на несколько секунд, на большее меня не хватит. За это время вы должны успеть убить их всех. И еще, я вижу среди вас человека с даром репликанта», призрачный палец показал мне в грудь. «Ты из технического мира, верно? Когда биоморфы атакуют, я постараюсь помочь твоему дару пробудиться и дать тебе ману. Представь себе оружие из своего мира, которое ты хорошо знаешь, и постарайся вытащить его сюда, а потом используй его и помоги своим товарищам». «Какое именно оружие?» – оторопел я. «Я кроме автомата в руках и не держал ничего. Соображай быстрее», – поторопил меня призрак. «Убейте, наконец, жаб и не дайте убить себя, а потом приходите на вершину холма, мы там поговорим снова. Сделайте это, еще несколько сотен лет в стазисе я не выдержу. Все они уже здесь». Глава 6. Великое древнее добро. Я так и не увидел, куда делся призрак Кимы Найль. То ли он исчез мгновенно, то ли уплыл потихоньку во свояси, когда пожаловали монстры, непонятно. Потому что когда в тумане справа от тропы проступили контуры гигантских жаб, все мое внимание переключилось на них, а сердце заполошно застучало в груди. Лоб покрылся испариной, а тело на секунду парализовало от страха и прилива адреналина. И если бы у ближайшей жабы получился задуманный ей прыжок, то тут бы мне и конец пришел. Целилась она точно в меня, это я сразу понял. Достаточно было взглянуть в тупую бородавчатую морду с огромным ртом и поймать взгляд круглых, светящихся в тумане немигающих глаз. «Сейчас я тебя проглочу, дружок», — обещали мне они. «Стой смирно». Однако, попытка прыгнуть вышла у жабы совсем плохо. Видимо, призрачная инженерка все же сдержала свое слово и заморозила тварям мышцы. Лапы у монстра толком не распрямились, тушу земноводного в начале прыжка сразу же повело в сторону и перекосило, и жаба неловко шмякнулась боком об землю, не долетев до меня пару метров. Вызванный шоком и гипнотическим взглядом монстра столбняк прошел, и я отскочил в сторону, а затем, зачем-то зажмурив глаза, последовал совету призрака. Вообще-то это была глупость, нереально вытащить откуда-то то, чего не существует. Но сейчас мне некогда было думать о логике, оставалось лишь довериться призрачной магичке. Ни меч, ни арбалет меня спасти не могли, глядя на жабу это было как-то сразу понятно. Бежать в таком тумане тоже не вариант, далеко не уйдешь. Я изо всех сил представил себе обыкновенный автомат Калашникова, хорошо знакомый по срочной службе. Представил целиком, настолько подробно, насколько мог. Черный, поцарапанный, с потертым пластиковым прикладом и примкнутым заряженным магазином, он возник у меня в голове, А затем я отчаянно схватил руками перед собой воздух, и даже не удивился, когда пальцы нащупали холодное цевье и приклад, схватившись за них. Некогда было удивляться. Я рванул оружие на себя, но первая попытка не увенчалась успехом. Руки обдало холодом, словно я залез в морозильник, а автомат еле-еле поддавался, как будто засел в липком, вяжущем геле. Открыв глаза, я увидел, что мои руки почти по локоть засунуты в какое-то зеленое марево, окружившее их, словно маленькое облачко. Но думать об этом было некогда. Стиснув зубы и не желая выпускать добычу, я рванул оружие на себя еще раз, а затем еще, выдергивая его из неведомого киселя. И ведь вытащил же, со второго или третьего рывка. Марево перед моими руками сразу же пропало, я почувствовал приступ слабости и головокружения, но тело действовало само собой, подстегнутое львиной порцией адреналина. Приклад уперся в плечо, палец резко сдвинул предохранитель до сектора автоматического огня, и я выпалил длинную очередь прямо по глазам жабы, которая к тому времени уже неловко села на землю, опираясь на все четыре лапы. С такого расстояния промазать было невозможно. Попасть я ухитрился сразу в оба глаза, что меня и спасло. Как потом выяснилось, пробить шкуру гигантской жабы из автомата можно везде, кроме спины и некоторых мест на боках, но скелет твари слишком прочен для обычных пуль. Однако, лишившись глаз, жаба резко раздумала мной лакомиться, а завизжав так, что у меня заболели уши и заныли зубы, попыталась то ли отпрыгнуть, то ли отползти куда-то в бок, в то время как я высадил ей в голову остаток магазина. Получив передышку в несколько секунд, я торопливо огляделся по сторонам. Бой уже шел вовсю. Правда, пока воевали лишь наши магички. Перед Ильгой уже лежала туша гигантской синей жабы с обугленной башкой. Похоже, магичка убила ее сразу каким-то сильнейшим заклятием. Но вот со второй жабой она едва справлялась, упав на одно колено и отмахиваясь магическим жезлом. Тот плевался небольшими огненными стрелами, которые быстро гасли, сталкиваясь со слизкой шкурой монстра и не причиняя ему особого вреда. В воздухе ощутимо пахло озоном, а нападавшая на Ильгу жаба злобно верещала от боли, но упорно лезла вперед, прямо на магичку. Сдерживал земноводное лишь переливающийся красными сполохами полупрозрачный щит, который ощутимо проминался внутрь при ударах и толчках жабы, заставляя побледневшую Ильгу болезненно морщиться. Роман и Сашка с Ильей столпились позади Кимы. Электромеханик пытался зарядить арбалет, но то ли от страха, то ли от волнения, никак не мог взвести тетиву, рычаг все время срывался с ложа. Наш молодой старпом и строитель выхватили мечи, но в драку благоразумно не лезли. С первого взгляда было ясно, что тыкать этими железками наседающих жаб бесполезно, а вот попасть под удар лапы или лишиться конечности от укуса можно в два счета. Отбивалась за всех Кима, заслонив парней своей спиной, ее жезл вдруг превратился в кнут, вместо веревки на котором велась появившаяся непонятно откуда длинная синяя светящаяся лента. Одним ударом кнута поперек морды, магичка заставила отступить атаковавшую первой зеленую жабу, а вторым ударом подсекла лапу розовой твари, не давая ей прыгнуть. Однако, проблемы были и у нашей целительницы, она стояла пошатываясь и тяжело дыша. Магия забирает ману и жизненные силы мага, это я хорошо помнил. И чем слабее маг, тем больше он платит собой за колдовство. Следовало немедленно вмешаться в бой, и я знал лишь один способ, как это сделать. Расстрелянный магазин полетел мне под ноги, а я заорал Илье, что есть мочи, бросай меч, держи мой автомат. Оторопевший парень лишь молча смотрел на меня и оружие в моих руках, поэтому я, сделав шаг вперед, буквально впихнул ему калашников в руки. Меч Ильи, звякнув, упал на землю, а я снова сунул руки вперед, зажмурившись изо всех сил, и вырвал из вязкого холодного киселя сразу два рожка с патронами. Тащить их было гораздо легче, чем весло армейского АК. Заряжай, быстрее, нах, не хлопай глазами. Всучил я магазины нашему крановщику. Сашка, теперь ты, возьми свой автомат. Замерзшие руки снова нырнули в зеленое марево, и ухватили еще один заряженный АК, точно такой же, как тот, что я вручил Илье. В этот раз я справился за один рывок, вырвав предмет из киселя, несмотря на то, что во рту появился металлический привкус, а перед сомкнутыми веками забегали багровые круги. «Держи!» Наш старпом без разговоров принял оружие. «Роман, твоя очередь!» — крикнул я электромеханику, но голос сорвался, из губ сорвалось лишь натужное сипение. Впрочем, моряк меня понял и принял третий автомат, отбросив свой арбалет. Стреляйте все в одну жабу, бейте твари по глазам, помогите Киме. Откашлялся я. Патроны будут. Я снова полез в кисель. Еще один. Четвертый АК. Мне было, пожалуй, не вытащить, но на заряженные магазины силы еще оставались. Рядом со мной загрохотали очереди. Но я уже слабо понимал, что происходит, рухнув от внезапно навалившейся слабости на колени. Но, тем не менее, снова закрыл глаза и вытащил еще два полных магазина. Их у меня кто-то выхватил из рук, и тогда я полез в кисель снова, но сумел достать лишь один рожок, прежде чем новый приступ головокружения уложил меня на землю. «Леха, ты живой?» — услышал я встревоженный голос Ильи над собой. Слабость была сильнейшей, к тому же меня ощутимо подташнивало. «Живой!» — радостно констатировал Илья, когда я с трудом открыл глаза. «Как ты? Бывало и хуже», — просипел я, но редко. Я с трудом сел на землю, опершись на руку парня. «Я что, вырубился с концами? Потерял сознание? Или просто был в нокауте?» Впрочем, не суть важно. С усилием оглядевшись вокруг, я понял, что бой окончен, а туши четырех жаб лежат по разные стороны от тропы. Ильга, бледная как полотно, сидела на земле и пила из фляжки, держа ее дрожащими руками и проливая жидкость на грудь. Кима стояла на своих ногах, но и ее ощутимо пошатывала. «Слушай, ты и в самом деле создал автоматы магией?» — не удержался от вопроса строитель. «Вот это да, круто! А пулемет нам достать сможешь? Отстань от него!» — поморщившись, вмешался в разговор Роман. «Видишь, умаился человек. Спасибо, Лешка, без тебя бы мы не справились. Этих жаб можно разве что в три ствола в упор завалить. Вы их всех расстреляли, не мы, только двоих. Сначала зеленую, а потом розовую, ту, что на Ильгу бросалась. А потом у нас и патронов-то почти не осталось. Но последнюю жабу магички вдвоем завалили. А пятую добили, ту, что на меня прыгнула вначале. Ускакала куда-то, ясно. Победа, но почти пирова». Устало прикрыл я глаза. После окончания схватки наведенный жабами магический туман рассеялся без следа. Однако, продолжать свой поход мы были не в состоянии. Пару часов мы вообще проторчали на месте боя, пока магички и я заодно с ними приходили в себя. Как сказала Кима, нас накрыло обычное истощение сил после перерасхода магии. Я впервые воспользовался своим даром и выложился сразу по полной программе, поэтому был слаб как котенок, а магический ранг Ильги с Кимой, несмотря на весь их опыт, был весьма невелик. «Жабы оказались сильнее, чем я думала», — сказала Ильга, основательно приложившись к бутыли зеленого стекла и откусив кусок прихваченного с собой окорока с хлебом. «На, Леша, хлебни», — протянула она мне бутылку, закинув себе в рот пригоршню изюма. «Да я лучше чаю», — ответил я, лязгая зубами и глядя на найденный на камбузе истро-алюминиевый армейский котелок, в котором на небольшом, наскоро разожженном костерке закипала вода. После схватки самочувствие у меня чуть улучшилось, но слабость не проходила, и я никак не мог согреться. Чай тут не поможет. Красное вино – лучшие средства для восстановления магии. И для внутреннего согрева оно тоже пойдет, — покачала головой Ильга. «Пей давай, я плохого не посоветую». «Верно, Кима, так и есть. Вино для мага весьма полезно. Наша целительница тоже достала откуда-то бутылку. Если знать меру, конечно. Впрочем, пиво или морской эль тоже пойдет. Как скажете, девушки». Не став спорить, я приник губами к горлышку. Местное вино неожиданно оказалось отличным, довольно крепким, сладким, ароматным, чем-то похожим на премиальный португальский портвейн, который я однажды купил из любопытства в дьюти-фри, потратив на бутылку 40 евро. Не удержавшись, я допил все до конца. «Закуси», — сунула мне бутерброд с копченым мясом Ильга. Я послушно проглотил его в несколько укусов, и вдруг почувствовал, что жизнь-то налаживается. Озноб куда-то отступил, голова перестала кружиться и даже вроде сил прибавилось. «Нам повезло, что у тебя заработал дар, Леша», — продолжила огненная магичка. «И ваши огненные палки техносов тоже оказались стоящей вещью. По-своему, они не хуже арбалетов. Мы бы с Кимой против пяти жаб не выстояли, и даже против трех вряд ли. Я сначала думала, что это монстры с групповой дистанционной магией, а они обычно слабые и уязвимые в прямой схватке. Как правило, бывает что-то одно, либо монстр слабый, но хорошо атакует на расстоянии разными магическими эффектами, погодными, психическими, стихийными, либо он сильный боец в ближнем бою, но не способен к дистанционной магии», — развела руками магичка. «Поэтому я была так уверена, что мы справимся. Но эти твари оказались универсалами, чтоб их Грайм в клочья разорвал. Короче говоря, слушайте меня внимательно. На сегодня охоту мы заканчиваем. Кима, наложи на Алексея малое восстановление. Роман, Илья, Саша, вам сейчас придется поработать, пока мы восстанавливаем силы. 4 туши надо разделать на трофеи, и лучше сделать это сейчас, чем когда они окоченеют и протухнут. Затем мы возвращаемся на корабль отдыхать. Охоту на остальных жаб продолжим завтра. Тогда же посетим с визитом нашего призрака. Возражения есть? Возражений нет, махнул рукой наш электромеханик. Время у нас имеется, рисковать не будем. Леша, а ты нам еще патронов на дорожку наколдовать не сможешь, а то оружие у нас имеется, а стрелять-то нечем. Все по жабам высадили, идите тих, не грузите просьбами мага-добытчика, строго сказала Кима, укоризненно взглянув на Романа. Он еще не отдохнул. Ничего, я попробую потихоньку, улыбнулся я, представляя себе в уме промасленные бумажные пачки с маслятами из цинка. Несколько десятков патронов постараюсь достать сейчас, остальное на пароходе, когда отдохну. Ночь мы провели на рейде недалеко от пляжа. Максимыч немного нервничал, опасаясь, что жабы опять начнут колдовать и преподнесут какой-нибудь мерзкий сюрприз. Поэтому Кэп был готов при любой неожиданности сразу же сниматься с якоря и уходить в открытое море. Благо на Истре эта процедура не занимала большого времени. А вооруженные автоматами Сашка, Илья и Роман и даже наш стармех Павел дежурили ночью по очереди на палубе, наблюдая за морем и темной полоской берега. Но все обошлось. Видимо, оставшиеся жабы после сегодняшнего разгрома утратили свой воинственный пыл. Меня и магичек в эту ночь от вахт освободили. Мы плотно поели и отправились на боковую набираться сил для следующего дня. Рано утром я, чувствуя себя фокусником в цирке, вытащил под удивленными взглядами команды из киселя еще один автомат, пару заряженных магазинов и 4 бумажные пачки патронов, после чего, почувствовав подступающее головокружение и сосущее чувство в желудке, отправился завтракать. Выкладываться вовсю мне не стоило, следовало поберечь силы для предстоящей охоты. Хотя меня уже буквально завалили заказами, начиная от тяжелой снайперской винтовки Барретт и одноразовых гранатометов, до пулемета МГ-42. И это только по части вооружения, потому что у наших механиков, да и остальных членов экипажа, сразу же возникли разные хотелки. Ножи, посуда, одежда, лекарства, сигареты. Но с большей частью заказов вышел облом. Опытным путем я понял, что чем тяжелее вещь, тем труднее мне ее вытащить из холода, и мой лимит находится где-то в районе 10 килограммов. Теоретически, конечно, на самом деле надо ставить эксперименты, к которым я пока не готов. Кроме того, я могу нащупать лишь ту вещь, что не содержит в своем составе сложной органики, поэтому бутылку водки я достать еще могу, а вот банку тушенки уже никак. Но самым главным ограничением была узнаваемость предмета. Моя магия работала лишь с теми вещами, которые я не только хорошо знал, но и когда-то лично держал в руках. Поэтому всякие заграничные винтовки с пистолетами я просто не мог нащупать в ледяном киселе, пальцы чувствовали лишь вязкую жижу. Но и того, что я достал из ниоткуда, было достаточно, чтобы все повеселели и приободрились. Арбалеты в этот раз никто и брать не стал, автоматы — это же совсем другое дело, да и жаб осталось всего 4, одна из которых раненая, причем главную синюю жабу мы вчера уже завалили. Совсем другое дело, охота прошла без проблем. Две жабы попытались устроить на нас засаду в небольшом пальмовом леске в паре километров от пляжа, но Кима вычислила их месторасположение, и Ильга справилась с одной из них мощным разрядом шаровой молнии из жезла. А на мышцы второй наша целительница наложила щит льда, сильно замедлив ее движение, поэтому мы сумели расстрелять ее из 4 стволов, когда она бросилась на нас из заросшего густыми кустами камня. Еще с 2 жабами мы покончили, чуть-чуть не доходя до руин на вершине холма, где наш должен быть ждать призрак Кимынайль. А еще через 15 минут мы увидели его воочию, зависшего между поросших травой полуобвалившихся каменных блоков. «Вы справились». Голос, встретивший нас на самой высокой точке острова призрачной женщины, звучал почти торжественно. И даже без потерь. «Наконец-то, думаю, мы с вами отлично сработаемся». «Сработаемся?» – удивленно спросил я. «Вы о чем, госпожа Найль? Как это о чем? Вы выполнили мой приказ и убили мерзких жаб. Теперь слушайте следующее задание». «Погоди, не торопись», – замахал руками Роман. «Мы ни на какие твои задания не подряжались. Жаб мы убили по своим причинам, и снова вписываться в подобный блудняк у нас нет ни малейшего желания. И так еле живые остались. Вы остались живыми благодаря мне, так что будьте за это благодарны. Это я помогла открыть дар репликанта у вашего человека и заморозила биоморфом мышцы. Но самое главное, вы плаваете на моем корабле. Вы полностью зависите от меня, поэтому слушайте, что вам говорят и подчиняйтесь. Это в ваших же интересах. Что-то в этом мире все встречные и поперечные подряд хотят сесть на нашу шею и свесить ноги, блин, проворчал Сашка, а ведь мы тут еще и недели не пробыли, беспредел какой-то и сплошное разводилово, пароход арендован нашим работодателем у городского совета Акселя, заметил Роман, так что он никак уж не твой, я говорю не о формальной стороне дела, возразила Кейма, а о фактической, думаете, откуда ваш железный корабль взялся в этом мире? Да еще в море рядом с торговыми судами Акселя. Кстати, откуда? Хочешь сказать, что это ты его перенесла из нашего мира? Прищурился наш электромеханик. Конечно, надо же мне было как-то решать проблему с островом. Техносы в этот мир попадают, а местные корабли магию биоморфов преодолеть не могут. Вот я и решила совместить одно с другим, техносов с их кораблем. И ведь сработал план. Не с первой попытки, конечно, апа. Так, значит... «Ты и нас можешь перенести домой?» – не удержался от замечания Илья. «Раз перенесла корабль, конечно, да, так сделай это. Мы же убили твоих жаб. И что потом? Мне опять несколько сотен лет лежать в стазис-капсуле, пробуждая себя раз в полгода и дожидаясь, когда ситуация в мире изменится, а ведь без моих жабушек еще непонятно, кто пожалует на остров кроме вас. Нет уж, давайте заключим честную сделку. Вы делаете то, что я хочу». «А я перенесу вас домой», — настойчиво сказала призрак, — «или делаю богатыми и знаменитыми в этом мире, исполняя ваши желания. Учтите, только я смогу заправить топливом ваш корабль, или даже дать вам новый, или иную технику. Ладно, а что ты хочешь?» — не выдержал я. «Я хочу, чтобы вы пробудили магии, спящие на дне океана великое древнее добро. Чего, блин, Кейма?» «Ты в своей капсуле случайно не перележала лишнюю сотню лет? У тебя с головой все нормально?» «Нет, то есть да, то есть вы меня не путайте. Я в ясном уме и твердой памяти», — замахала руками Кейма. «Ладно, наверное, я должна кое-что вам пояснить. Дело в том, что в нашем мире случилась большая катастрофа», — задумчиво ответила призрак. «И мы начали эвакуацию в этот мир, одновременно с его терраформингом, чтобы подготовить себе новое жилье. Это было довольно давно, много сотен лет назад. Но план эвакуации провалился, биоморфы терраформинга вышли из-под контроля и обрели магию в подземных технических лабиринтах, а научно-инженерные группы по подготовке эвакуации по большей части погибли. Но реализация плана все равно должна быть продолжена, и для этого мне надо освободиться и поднять с глубины океана кое-что, что поможет перезапустить проект. Ликвидация жаб – это лишь первый шаг по реализации моего плана, но я рассчитываю, что вы поможете мне выполнить и остальные, а я в ответ помогу вам. Что скажете, техносы? Глава 7. Обратно в Аксель. Что мы могли ответить Кейминаль? Конечно же, мы с ней согласились, заключив сделку. Правда, устную, скорее похожую на соглашение о намерениях, чем на окончательный договор. Мы помогаем ей, а она помогает нам. Мы пробуждаем спящее на дне океана великое древнее добро, а она отправляет нас домой. А как могло быть иначе? Не упускать же возможность вернуться домой в свой мир, или, хотя бы заправить топливом нашу истру на халяву под горлышко. Тем более, что сделка выглядела добровольной на всех ее этапах. Никто не требовал от нас брать кредит, подписывать что-то кровью или давать твердые обещания. Про всяческие магические печати вроде тех, что на нас поставили в гильдии, и речи не шло. В Акселе нам преподнесли хороший урок заключения кабальных сделок, и поэтому все детали мы постарались обговорить с Кеймой заранее и тщательно, пусть ей это и не слишком понравилось. В итоге мы договорились работать с госпожой Найль по краткосрочным договорам. Весь план подъема древнего добра со дна и нашего возвращения домой разбивается на ряд последовательных этапов. Сначала мы выполняем первый пункт плана, который наша работодательница оплачивает согласно договоренности, а уже потом думаем, переходить ли ко второму и далее по списку. И так потихоньку движемся вперед, или не движемся, если условия нового контракта не устроят высокие договаривающиеся стороны. Хорошо, уговорили, махнула рукой призрачная инженерка-терраформистка после без малого двухчасовых переговоров. Будем идти вперед шаг за шагом. К Кто же знал, что вы окажетесь такими занудами, техносы? Вы же моряки. Ваша стихия – шторма и морские просторы. Вы люди широкой и доброй души, открытой всем соленым ветрам. Разве могут быть моряки такими скучными, как вы? Поверьте, я нисколько не хочу вас обмануть, и ваше недоверие меня обижает. Мы вам, безусловно, верим, вежливо отвечал Роман. Прямо как родной матери или сестре, госпожа Кейма. И душа у нас широкая, шире не бывает, соленая, а местами даже добрая. Но контракт есть контракт, а эта штука формальная и серьезная. Денежки любят счет, а условия должны соблюдаться. Хороший моряк любит хороший контракт, а хороший контракт – это, прежде всего, понятный обеим сторонам договор с достойной оплатой. Понятно, говорю же, согласна, кивнула Кейма. Итак, давайте оговорим план. Пункт первый. Вы вытаскиваете мне из жабьего логова магический экстрактор и закапываете его на вершине моего холма, прямо под развалинами. За это я заправляю Истру сейчас и обязуюсь заправлять ее далее нужное количество раз, пока не отпущу вам в танк дизельного топлива общим объемом в 500 кубометров. Договорились? Договорились, кивнул электромеханик, выступавший сейчас доверенным лицом капитана. Пункт второй. Вы доставляете мне на остров концентрированную ману в любых удобных носителях, в магических лимфусах, зачарованных кристаллах, призрачных пузырях, заряженных жидкостях и эфирных клубках. Взамен я оплачиваю вам ее по ценам не ниже текущей оптовой закупочной цены маны в магической академии города Флорина плюс 30% сверху за доставку, серебром по курсу или взаимно оговоренными услугами. Согласны? Ну, в первом приближении, да, подтвердил Роман. После того, как экстрактор будет заполнен магией, я в награду за это подарю вам новый корабль. Вот такой, сделала какой-то сложный знак ладонью Кельма, и в воздухе появилось голографическое изображение странного судна. Красивого, явно современного, с зализанными дизайнерскими обводами корпуса, но при этом утюгообразного, с инверсным, зарывающимся в волны носом, чем-то напоминающим броненосцы 19 века, с монолитным баком, на котором располагались жилые палубы и мостик, широкой рабочей площадкой в средней части с массивными механизмами и вертолетной палубой на самой корме. Это был явно не танкер, не балкер, не контейнеровоз, вообще не торговое или военное судно. По всей видимости, научное, но какое, что-то офшорное, наморщил лоб электромеханик. И знакомое, это судно техносов для выставления морских магических знаков и рун, важно сказала Кейма. Нет у нас на земле таких судов, решительно вмешался в разговор Сашка. Есть, я сама видела. Погоди, задумался Роман. Стоп, да это же судно сейсмической и геофизической разведки, тип Вячеслав Тихонов. Но зачем нам такое? Оно выставляет в океане магические руны и творит великие морские заклятия техносов. Не, оно не выставляет руны. Оно выставляет сейсмические косы для исследований, возразил моряк. Правда, косы длинные, одна коса до 6 километров в длину, кажется, а всего их на пароходе 8 штук. Сначала выставляются косы с сейсмодатчиками, потом делается импульс из пневмопушки судна по дну океана, косы собирают данные отраженного от дна сигнала и становится ясно, что под пароходом твердый грунт, пустоты или, например, нефтяные линзы. Никакой магии тут нет.